энергетику, моя бровь, помимо воли, поползла вверх. Я слышал, что на такое способны единицы. И что, я вот вообще не слышала, что кто-то умеет летать. Уела. Ладно, сделаем Семе сюрприз, сдался я. Да и вообще, если так разобраться, зачем я пытался ее отговорить? Хочет, пусть летит, нам же лучше будет. Алекс, когда я зашел в палату, чтобы его забрать, был в сознании. К новости, что мы решили взять его с собой, он отнесся спокойно. Мел, когда узнал о том, что Лина решила полететь со мной, прихватив при этом Алекса, поворчал, для вида, но тоже не стал возражать. Единственное, попросил меня быть внимательнее. Но тут я и сам понимал, что нашего лекаря надо холить и лелеять. Обратно мы долетели быстрее. И все благодаря тому, что Лина меня осмотрела и слегка подлечила. Оказалось, что энергетическая структура моего тела тоже была слегка повреждена. В принципе, я не удивился, учитывая, сколько раз мне приходилось опустошать свой резерв практически до дна. В город нас пропустили без проблем. И дело, я так думаю, не только в очередной паре серебряных монет, которые я незаметно сунул старшему смены. Уж больно отчетливо от них тянуло уважением и страхом. Да, именно в таком порядке. Они явно меня побаивались, но при этом уважение было больше. Это было, на удивление, приятно. В гостинице, где мы снимали комнаты, Сёмы и Исси не оказалось. И тут я слегка напрягся. Где нам их искать? Благо догадался спросить у парнишки за стойкой, не оставлял ли Сёма мне какой записки. Оказалось, что да, оставил. Я поблагодарил парня десятком медных монет и развернул клочок бумажки. В ней была всего одна фраза: «У чистых». Неужели, пока меня не было, сюда успело подойти подкрепление этих сектантов? Проклятие. Но тогда выходит, что у Сёмы с Иссией проблемы. Что делать? Я оплатил комнату и, оставив там Алекса с Линой, поспешил к особняку чистых. Лина порывалась пойти со мной, но тут я уперся. Не хватало еще, чтобы она пострадала во время драки с этими уродами. В знакомый дом я ворвался, залетев в окно. Даже не стал дожидаться ночи. Надо действовать быстро, пока законопослушные граждане не вызвали наряд стражи. Влетев в облаке осколков внутрь, я тут же изготовил к бою цепь. Часть осколков, кстати, я придержал менталом. Если что, их можно метнуть кому-нибудь в лицо. Если не поранит, так хоть отвлекут на пару секунд. Вот только врагов внутри не оказалось. А что, через двери в этом сезоне заходить не модно уже? Раздался насмешливый голос Сёмы. Дэн. Спустя секунду радостно закричала Иссия. Тьфу ты, сплюнул я, одним движением сметя все осколки в одну кучу. Я вообще-то примчался вас спасать. Спасать нас? Только не говори, что ты не прочитал записку, которую я оставил в гостинице. Прочитал, поэтому и примчался сюда сломя голову. Шутишь что ли? Поднял брови Сёма. Зачем? Думал, что вас чистые в плен взяли. С чего бы ты так решил? С того бы, что ты так написал. Я написал, что мы находимся здесь. Не мог уточнить, да там же очевидно все. С вами все в порядке? Взволнованно спросила Иссия. Да, а что? Я посмотрел на нее и увидел, что она вся дрожит. Просто вы так кричите, что я... Прости, произнес я, шагая к ней. И ты, Сёма, тоже. Не знаю, что на меня нашло. Да ерунда. Ты прав, я сам виноват, надо было уточнить. Просто не хотел лишнего писать. Ну, ты понимаешь. Проехали. Ты лучше скажи, с чего вы решили сюда перебраться? А что, отличный дом. Я тут все облазил, и он мне понравился. Может, оставим его себе? А вдруг чистые сюда заявятся? Это же, как-никак, их собственность. Нам же лучше, не придется искать их по всему городу. Сами к нам придут, пожал плечами Сёма. А место и правда неплохое. Знаешь, а ведь ты прав, согласился я. Тем более, что нам в любом случае пришлось бы искать дом под базу. Что, кстати, с Алексом? Спросил Сёма. Он жив? Присоединилась Иссия. Да, все в порядке. Еще денек и будет бегать. Шутишь? Улыбнулась девушка. Ты же шутишь? Ну, бегать может и не будет, но сам ходить точно сможет. Не может такого быть, возразила Иссия. А глаза? Да с ними тоже, вроде, все в порядке. Не веришь? Ну, тогда, давайте прогуляемся до гостиницы. Я его там оставил. Ты притащил его сюда? Зачем? По распоряжению лечащего врача, улыбнулся я. Какого врача? Сёма сначала не понял, а потом как понял. Лина, она здесь? Да, идем, конечно. Тут же ответил Сёма и первым направился на выход. Та самая Лина? Шепотом спросила меня Иссия. «Да», — усмехнулся я, — «та самая, и она действительно восстановила вашему другу глаза, всего за несколько дней. Пойдем, сама лично убедишься, что я ничего не выдумал». В какой-то момент Пахан понял, что не вывозит, даже несмотря на то, что он значительно подрос в силе, этого было недостаточно. Очередной вожак, которого он вызвал на бой, разделал его и даже не вспотел. Пришлось спасаться бегством, так как соперник явно не планировал оставлять его в живых. 3 дня он убегал от преследователей. 3 дня его гнали, как какую-то дичь. Вот только они забыли, что до того, как проиграть, он победил многих. Поэтому самым быстрым охотником, которые, вероятно, в своих мыслях уже хвастались перед друзьями его головой, пришлось напомнить, кто здесь на самом деле дичь, а кто охотник. 3 тела, с разорванными глотками и вспоротыми животами должны были остудить пыл самых шустрых. А если нет, что ж, пусть попробуют его догнать, он преподаст им этот урок еще раз. Его спасло то, что дальше границ своего ореола обитания охотники не последовали. А ведь продолжи они погоню, и у них были все шансы его догнать. Убедившись, что погони действительно больше нет, Пахан поймал какое-то животное, напоминающее смесь козы и антилопы, только без рогов и с 4 глазами. Пожарив и съев сразу половину туши, он улегся отдыхать. Через пару дней, когда раны затянулись, он продолжил свой путь. В какой-то момент он резко поменял направление. Это было сложно объяснить, но его словно куда-то тянуло. 2 дня он бежал, прерываясь только на короткий отдых и ночевки. А на 3-й день он выбежал к небольшой горной цепи. Он чувствовал, что его цель где-то близко. Обследовав территорию, Пахан обнаружил следы. Они вели в сторону гор. Непродолжительные поиски привели его ко входу в небольшую пещеру. Аккуратно прокравшись, он обнаружил внутри человека. «Ты кто, Пахан?» — удивленно и испуганно воскликнул тот, когда заметил незваного гостя. «Убей его!» — раздался в голове чей-то голос. «Поглоти его силу. Стань сильнее. Как ты тут оказался? Тебя тоже закинуло сюда порталом. А где остальные? Куда все делись? Что вообще произошло?» — затараторил его бывший подчиненный. «Пахан, что с тобой? Поглоти его. Поглоти его полностью. Поглоти всего, без остатка. Я хочу, чтобы ты поглотил его. Это сделает тебя сильнее». Голос был очень настойчив. Пахан невольно шагнул в сторону попятившегося от него мужчины. «Ты!» — внезапно испуганное выражение лица хозяина пещеры сменилось на злобное. Вместо того, чтобы отступать, он наоборот бросился в атаку. Резкий взмах рукой лапой разорвал горло атакующего до самого позвоночника. Пахан вонзил руку в грудь своей жертве и сжал его сердце. «Поглоти!» «Да, вот так, еще!» Пахана накрыла эйфория. Он чувствовал, как новая энергия переходит в его тело. Чувствовал, как меняется, становится сильнее. Полностью оценить все удовольствие мешали только странные картинки, мелькающие перед закрытыми глазами. Лишь спустя 10 секунд до Пахана дошло, что это воспоминание его жертвы. В какой-то момент его накрыло такой волной экстаза, что он просто отрубился, упав прямо на убитого, так и не вытащив руку из его груди. Глава 6. До гостиницы мы дошли быстро, и, в первую очередь, это была заслуга Семы. Он шел так быстро, что порой мне казалось, что еще чуть-чуть и мой друг перейдет на бег. Мы с Иссией тоже не прогулочным шагом шли. Вот только девушке было сложновато выдерживать такой темп. Когда мы добрались до нужного места, то увидели ребят, сидящих на лавке, греющихся на солнце. Алекс выглядел слегка бледным, но сидел сам. Хороший знак. Лина в этот момент что-то ему высказывала. Разведчик-диверсант молча слушал, время от времени кивая, показывая таким образом, что он внимательно впитывает все, что она говорит. Сёма шел первым. Увидев ребят, он остановился так резко, что мы чуть в него не врезались. Лина с Алексом моментально повернулись на шум. При этом наш невидимка потянулся рукой к поясу, где у него висел нож. «Сёма», — скорее прошептала, чем произнесла Лина. «Лина», — улыбнулся Сёма в ответ. «Алекс», — добавил он, переведя взгляд на парня. Тот ничего говорить не стал, лишь молча кивнул. У него на лбу тут же выступила испарина. Да уж, сильно же ему досталось, что даже такие незначительные действия требуют столько усилий. Как он вообще вниз сумел спуститься тогда? От Лины тянуло радостью. Причем направлена она была на Сёму. Тот тоже фонтанировал эмоциями, но при этом, почему-то, стоял на месте как истукан. Пришлось ему слегка помочь, подтолкнув менталом в спину. Приятель, не ожидавший такой подставы, сделал пару шагов вперед. Лина тут же подхватилась ему навстречу и бросилась на шею. Да уж, очень мило. И когда только, спрашивается, успели настолько проникнуться друг к другу чувствами. «Это же Алекс», — тихонько спросила Иссе, глядя на парня, который закрыл глаза и облокотился о стену таверны. «Ну да, а кто еще? А, ты же его не видела никогда. Ты говорил, что он был весь в ожогах. Да, как видишь, почти все прошло уже. Не могу поверить. Потому, что мне рассказал Сёма, обычному целителю потребовалось бы меньше 20 дней, чтобы залечить раны. И то остались бы шрамы. А тут, я даже не вижу, где именно были ожоги. Она очень сильный целитель», — с восторгом произнесла Иссе. «Тебе виднее», — я пожал плечами. «Я других не видел. Мне сравнивать ни с чем. Дэн, ты нас не представишь?» — спросила меня Лина, наконец-то наобнимавшись с Сёмой. «Лина — это Иссе. Иссе — это Лина. А она...» Лина замолчала, давая мне возможность продолжить фразу. «Она, мы с ней вместе. Я не смог сходу подобрать нужные слова, чтобы описать наши отношения». «Да», — Лина внимательно осмотрела мою девушку с ног до головы, после чего зачем-то кивнула. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», — мягко улыбнулась Иссе в ответ. «Так, ладно, со знакомством закончили, пора собираться, мы переезжаем». «Куда?» — удивилась Лина. «Мы же только заселились. Оказалось, что пока нас не было, Сёма нашел нам неплохой дом». «Ты купил дом?» — с удивлением спросила его Лина. Да и Алекс открыл глаза и посмотрел на Сёму с интересом. «Не совсем», — смутился друг. «Я его скорее экспроприировал». Алекс усмехнулся и снова закрыл глаза. Видимо, он понял, про какой именно дом идет речь. «Я в который раз убеждаюсь, насколько у вас всех схожий подход», — покачала головой Лина. «Мел вон тоже замок экспроприировал. Не мы такие, жизнь такая», — напоказ вздохнул я. «Большой хоть дом, все в него поместимся, на первое время хватит, но вообще, надо будет поискать другое место, со своей территорией. Опять экспроприировать?» — Лина скептически подняла бровь. «Ну, в этот раз будем действовать тоньше», — ответил я. «Да и вообще, надо сначала с обстановкой разобраться, а потом уже про это говорить. Сборы много времени не заняли. Мы с Сёмой поднялись в номер и забрали все вещи, что там были. После чего вышли на улицу, поймали извозчика, закинули к нему наш багаж, усадили к нему Алекса и двинулись в сторону нашего нового жилища. Когда мы добрались до нужного дома и выгрузились, отпустив довольного извозчика, которому мы отсыпали чуть больше, чем он попросил изначально, то увидели, что дверь дома открыта. А ведь я точно уверен, что закрывал ее. Мы моментально напряглись и перестроились. Сёма пошел первым, я контролировал окружающее пространство, при этом поглядывал одним глазом за другом. «Стоять! Кто такие и что вам здесь надо?» — задал вопрос стражник, который только что вышел на улицу. Видимо, он увидел, что мы целенаправленно движемся к дому, в котором они... А что, собственно, они тут делают? Неужели все-таки мое изящное проникновение не прошло незамеченным? Мы новые жильцы», — спокойно произнес Сёма, остановившись в паре метров от местного служителя законов. «Да неужели?» — подозрительно спросил стражник. «И где же старые?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Сёма. «Они мне не докладывали, куда решили уехать». «Решили уехать, значит?» — усмехнулся блюститель порядка в ответ. «Ты хоть знаешь, кто тут живет?» «Жил», — поправил его я, убедившись, что вокруг все спокойно. «Конечно, мы в курсе. А в чем проблема? Покажите бумагу». «Какую?» — я включил режим дурочка, прикидывая, как лучше решить возникшую проблему. «О покупке дома». «А, эту бумагу», — протянул я. «Ее крысы съели», — усмехнулся Сёма, глядя стражнику прямо в глаза. «Крысы?» — не понял тот. «Какие еще крысы?» «Здоровые такие, тела чистых. Если вы их ищете, они тоже, кстати, съели», — Сёма продолжил улыбаться. До стражника, наконец, дошло, что над ним издеваются, и он начал покрываться пятнами. Он уже, было, потянулся за оружием, когда из дома вышло еще два новых лица. «Кто такие?» — спросил здоровый дядька с длинными усами. «Говорят, что новые жильцы», — ответил ему стражник, буравя взглядом Сёму. «А куда делись старые?» — продолжил расспрашивать его усатый. «Вот этот», — стражник ткнул пальцем в сторону Сёмы, — «говорит, что их крысы съели». «Да неужели?» — приподнял брови усатый. «Это что же за крысы такие?» «Большие, злые и голодные», — пожал плечами Сёма. «Хорош, не обостряй», — шепнул я ему. «Уважаемый», — я сделал паузу, давая возможность усатому представиться. «Десятник Ивон», — Понял он меня правильно. Десятник Ивон, продолжил я, как и сказал мой друг, я кивнул в сторону Семы, предыдущие хозяева, которые, между прочим, были домонолюбами чистыми, покинули этот дом навсегда и оставили его нам. Бумаги на него мы оформить еще не успели, но собирались сделать это в ближайшее время. Буду признателен, если вы подскажете нам, как и где это лучше всего сделать. В моей руке блеснула серебряная монета, но так, чтобы ее увидел только он. Все то время, пока говорил, я транслировал в его сторону волну благожелательности и доверия. И, судя по тому, как постепенно менялся его эмоциональный фон, у меня были все шансы решить эту проблему полюбовно. «КХМ», — прочистил горло он, — «оформить, говоришь». За спиной раздался стук лошадиных копыт, и десятник скривился, словно лимон целиком съел. Пришлось обернуться, чтобы узнать причину такой его реакции. «Сомневаюсь, что у вас что-то получится», — негромко произнес он мне, бросив грустный взгляд на монету. «Не вам с аристократами бороться». Как оказалось, лошади везли карету, на двери которой красовался герб. Какое-то животное, наподобие ласки или какого-то хорька. Карету сопровождал конный вооруженный отряд, состоящий из 10 человек. И двигалась вся эта кавалькада явно в нашу сторону. Карета остановилась, и оттуда вышел дородный мужчина. Его тут же окружила четверка бойцов. Он окинул взглядом всех присутствующих, остановив, в итоге, свой взгляд на Семе. «Ваше сиятельство», — начал было десятник, но был остановлен коротким взмахом руки. «Семен», — кивнул, судя по обращению Ивона, «граф». «Бригит», — ответил кивком на кивок мой друг, чем чуть не вызвал сердечный приступ окружающих нас стражников. Да и охранники графа заметно напряглись после слов Семы. «Вижу, я приехал вовремя, мы бы и сами решили эту маленькую проблему», — слегка улыбнулся приятель. «Не сомневаюсь», — губы этого бригида слегка шевельнулись, что, вероятно, можно было счесть за ответную улыбку. «Десятник», — перевел он свой взгляд на побелевшего Ивона, — «что вы тут делаете?» «Так, ваше сиятельство, нам сообщили, что кто-то влез в дом к господам чистым, а тут эти...» Он покосился на Сему и, видимо, не зная, как нас назвать, решил ограничиться нейтральным наименованием «люди». «Говорят, что это теперь их дом». «Господам чистым» — от графа явственно пахнуло силой. «Они демонопоклонники, а никакие не господа. Что касается дома, вот бумага». Он достал из пенала на поясе свернутую в трубочку бумагу и протянул ее Семе. Сема развернул бумагу, после чего хмыкнул и передал ее стражнику. Тот внимательно прочитал, что там было написано, особое внимание уделив печати, после чего вернул документ Семе. «Все верно», — кивнул он. «Как вы и сказали, это ваш дом». Десятник махнул своим людям, которые за время нашей беседы вышли из дома, рукой, и они довольно быстро куда-то пошли. «Это мои друзья», — произнес Сема, указав на нас рукой. «Это Дэн и Алекс». «Те самые?» — спросил Бригит. «Да», — коротко ответил Сема. «Господа», — обратился к нам граф, — «я бесконечно благодарен вам за спасение своего наследника. Если бы не вы, то, боюсь, моего мальчика уже не было бы в живых. Надеюсь, сейчас с вашим сыном все в порядке?» — вежливо спросил я в ответ, не понимая пока, о чем идет речь. «Да, вполне. Несмотря на все то, что он увидел и услышал в подвале этих нелюдей, он у меня сильный, справится». После этих слов пазл у меня в голове сложился. «Там оставались живые?» — спросил я Сему. «Да, несколько человек. Когда вы умчались, я еще раз проверил дом и нашел еще пленных. Дети, представляешь?» Сема нахмурился и сжал кулаки, которые тут же окутала тьмой. «Спокойней, друг. Ты чего? Просто представил, сколько еще детей они убили за это время. И все ради чего? Ради силы. Мы выжжем эту заразу», — произнес я, глядя ему в глаза. «Даже не сомневайся». После того, как граф Бригит уехал, предварительно пригласив нас к себе в гости, мы пошли в уже официально наш дом. Лина тут же умчалась его осматривать, прихватив с собой Иссию. Мы же принялись за наведение порядка. Через пару дней в город прибыл отряд, который отправил Мел. Всего 5 человек, главным среди которых был Хигаши. Сперва они отправились в ту саму гостиницу, в которой до этого жили мы. Там им передали сообщение с нашим новым адресом, и они, наконец, присоединились к нам. К этому моменту Алекс, благодаря усилиям Лины, уже вовсю приступил к тренировкам. Как я понял, это было не первое его серьезное ранение. Они вообще, как мы узнали из их рассказов, Успели неплохо так повоевать с орками, а там всякое случалось. За день до этого мы воспользовались приглашением графа Бригида и нанесли ему визит. Как оказалось, у него с чистыми давно были натянутые отношения. Из-за этих уродов вырезали практически всю семью его друга. Граф же, несмотря на столь высокий титул, не обладал достаточным весом, чтобы как-то отомстить чистым, которые завели плотные отношения со многими местными аристократами. По всему выходило, что нам стоило ожидать неприятностей, причем, в ближайшее время. По его словам, на нас даже разместили заказ в местной гильдии убийц. Я бы пожелал им удачи, будь мы с Семой одни. Вот только это было не так, с заказом следовало разобраться как можно скорее. Не хотелось бы подвергать Иссию и Лину опасности. Этой же ночью, сразу после разговора с графом, его человек привел нас к неприметному дому. По его словам, именно здесь обитали те, кто польстился крупной суммой. В дом мы проникли без проблем, благо, вскрыть местные замки, с моей силой, не представляло для меня никакой трудности. Душегубов мы тоже нашли. Они довольно резко среагировали на наше внезапное появление. Вот только среди них не было ни одного одаренного, поэтому все их трепыхания были бесполезны. Меня слегка смутило то, что их оказалось всего трое. Я-то предполагал, что их тут будет несколько десятков. Как выяснилось, я не ошибся в своих предположениях. Вот только мы немного опоздали. Именно сегодня большая часть их группировки отправилась на выполнение взятого заказа. Обратно домой, где оставались две девушки и не восстановившийся до конца Алекс, мы мчались так, как никогда до этого. Я с трудом успевал маневрировать, чтобы при очередном повороте не впечатать нас в угол дома. Я спешил, как мог, не обращая внимания на перерасход энергии, поэтому домчал нас до нашего дома меньше, чем за 5 минут. Вот только, судя по распахнутой настежь двери, все было зря. Мы опоздали. Глава 7. Я даже не стал притормаживать, сходу залетев в дом. На нас тут же бросилось 6 темных силуэтов. Вот только как бросились, так и померли. Сема не стал мелочиться, разом выпустив в каждого из них по здоровенной игле. Я же занимался тем, что пытался понять, где находятся остальные. «Быстрее, второй этаж!» – поторопил я друга, бросаясь следом за ним вверх по лестнице. Раздались звуки арбалетных выстрелов, и по броне Семы, который бежал первым, дважды ударило. Он лишь слегка сбился с шага и, глухо зарычав, буквально взлетел по лестнице. Хотя, может, тут сыграло еще то, что я ему слегка помог, придав ускорение. Когда я оказался на втором этаже, воевать тут было ни с кем. «Налево!» – крикнул я другу, уловив с той стороны знакомый фон. Сема, который крутил головой в поисках противников, отреагировал моментально. «А-а-а!» – раздался мужской крик, полный боли. Краем сознания я отметил, что это не Алекс. Значит, кто-то из нападающих. А раз так, то значит они все еще живы. Эта мысль придала мне сил, и я поспешил догнать Сему. Тот уже снова сражался. При этом, как я понял, он атаковал врагов со спины, успев убить троих, прежде чем в нашу сторону обернулись остальные. Дверь в комнату, где, как я чувствовал, находились Алекс, Иссия и Лина, была вся измочалена и держалась на честном слове. Хотя, стоило мне приглядеться, как я понял, что не только на нем. То, что я принял за куски двери, были шипы какого-то растения. Причем, весьма толстые и острые шипы. Настолько острые, что без труда пробили одного из нападавших насквозь. Так он и висел, мешая остальным прорваться внутрь, вынуждая их сперва перерубить удерживающие его шипы. В нашу сторону полетели ножи, арбалетные болты, какие-то склянки. Все это дело я смел обратно одним движением руки, и тут же скривился. По ощущениям, я очень сильно поистратился энергетически. Еще пара таких фокусов, и я останусь без ментала. Сема даже меч доставать не стал, бил несостоявшихся убийц тьмой. Вот только что-то пошло не так, его снаряды просто не долетали до оставшихся троих нападающих, отводимые в сторону мерцающим защитным полем. Я дернулся было к нему, как мне пришлось уворачиваться от удара сбоку, и как я не почувствовал, что там кто-то есть. Самое глупое, что я до сих пор так и не достал оружие, поэтому мне пришлось потратить пару секунд на то, чтобы исправить этот недочет. Мой противник оказался слишком шустрым. Он безостановочно атаковал, постепенно оттесняя меня от Семы. Тот тоже не мог мне пока ничем помочь, сосредоточившись на своих противниках. Судя по тому, что бить он стал реже и слабее, приятель тоже успел неплохо так выложиться. Я полностью сосредоточился на своем противнике, решив по-быстренькому с ним разобраться и помочь друзьям. И тут я понял, почему чуть не пропустил от него первый удар. Этот тип не ощущался в эмоциональном плане, от слова совсем. Такое ощущение, что я сражался с пустотой. В итоге, когда чуть не пропустил от него удар в горло, я психанул и пустил в дело цепь, подправив ее менталом и спеленав ему ноги. Тот такой подставы не ожидал и чуть не упал. Я воспользовался моментом и загнал свой нож ему в горло. После этого пнул его ногой в грудную клетку, с радостью услышав, как хрустнули кости. Не обращая больше на него внимания, я повернулся в сторону своих ребят. Признаться, зрелище, которое я увидел, меня слегка шокировало. Нет, то, что Сёма все же умудрился пробить их защиту, меня не удивило. Но вот то, что один из убийц истекал кровью из всех видимых отверстий, включая глаза, вогнало меня в ступор. Последний оставшийся в живых тип, осознав, что остался единственным из всей их банды, вжался в стену, направив в нашу сторону дрожащий клинок. Допросить бы его, устало протянул я. Сёма ничего не ответил. Вместо этого он шагнул в сторону бандита, отбил в сторону удар остро заточенного куска железа и двинул тому в челюсть. Его противник поплыл, а Сёма добавил ему в живот, отчего этого типа стошнило на свои собственные сапоги. «Алекс, Исси, Лина!» — прокричал я, двигаясь в сторону двери. «Вы как, живы?» — раздался усталый голос Лины. «Пока живы. Это пока мне сильно не понравилось». Переглянувшись с Сёмой, мы общими усилиями доломали дверь. Правда, для этого пришлось все-таки уничтожить шипы, на которых держался один из убийц. «Ты в порядке?» – спросил Сёма Лину, оглядев ее с головы до ног. «Ты ранена, это не моя», – негромко произнесла Лина, шагнув куда-то в сторону. «Это Алекса. Стоило нам освободить дверной проем, как я тут же бросился к Исси. Она лежала на полу и, судя по всему, была без сознания. Что с ней?» «Перенапряглась», – ответила Лина, которая держала руки на груди Алекса, но зато сумела не дать проникнуть остальным. Я бросил взгляд на тело типа, пронзенного шипами, и одобрительно кивнул головой. Не ожидал, что Исси так сможет. Я вообще думал, что у нее не боевой дар, а оно вон как обернулось. А ведь шипы тоже непростые, судя по тому, что на трупе убийцы проступили черные вены. Какой-то яд. Хм, а ведь это неплохая идея. Думаю, такая штука нашим разведчикам-диверсантам не помешает, особенно Алексу. А что, прокрался в невидимости, капнул пару купель и вывел неугодных индивидов из игры, или вообще отравил толпу. Да ведь даже не обязательно насмерть травить, хватит банальной диареи или рвоты. Так даже лучше получится, не придется грех на душу брать. Ладно, об этом можно будет потом подумать. Сейчас главное, чтобы она не получила энергетическую травму, как у Сёмы. «Все», – устало произнесла Лина, – «теперь им надо просто отдохнуть, утром уже будут бегать». «Уверена», – с сомнением произнес я. «Ты сомневаешься?» – прищурилась наша целительница. «Да я вообще, если так подумать, не до конца осознаю, кто на что способен. Ну, кроме Семы, конечно же», – для чего-то уточнил я. «Если у нас и дальше жизнь будет двигаться в подобном ключе, то с этим проблем не возникнет. Отнесете их в комнаты, без проблем», – кивнул я. «Алекса точно можно двигать, сильно ему досталось, можно, переживет», – коротко ответил Лина. «Было видно, что она сама еле-еле на ногах стоит. Я справлюсь», – кивнул я Семе. Он в ответ благодарно кивнул и, не обращая внимания на возмущенный визг, подхватил Лину на руки и понес в ее комнату. Я сперва отнес Иссию, потом вернулся за Алексом и, несмотря на заверения Лины, что с ним все в порядке, перенес его на остатках ментала в его комнату. После того, как уложил друзей, я принялся стаскивать трупы вниз. Одновременно с этим старался очистить пол от крови. Нам тут вообще-то неизвестно сколько жить, не хватало еще, чтобы все провоняло кровью. Спустя десяток минут ко мне присоединился Сёма, и дальше мы занимались этим грязным делом уже вдвоем. Оставленный нами в живых пленный, очнулся и наблюдал за нашими действиями с ужасом во взгляде. Особенно его впечатлило, когда Сёма принялся утилизировать тела, накрывая их туманом из тьмы. Во время нашей уборки я поймал себя на мысли, что время от времени, когда мой взгляд падает на Сёму или мы подходим слишком близко друг к другу, внутри меня поднимается раздражение и даже злость. С чем это было связано, я так и не понял, хотя от него тоже тянуло схожими эмоциями. «В чем дело?» – спросил я его, когда мы почти закончили. «Ты о чем?» – с раздражением переспросил он. «Ты злишься», — констатировал я. «Причем, злишься на меня, а я, хоть убей, не пойму за что. Ты притащил ее сюда», — наконец ответил он, уперев в меня тяжелый взгляд. «И сегодня она могла умереть». «Нет, дело в чем-то другом», — не согласился с ним я, даже не став ему напоминать, что это был ее выбор, и мне это не нравится. «И почему же?» — с вызовом произнес Сема. «Потому что я испытываю схожие чувства, а мне на тебя, вроде как, злиться ни за что». «Это странно», — задумался Сема, а я отметил, как градус напряжения с его стороны падает. «И, если задуматься, такое происходит уже не в первый раз. А ведь ты прав», — согласился я. «Может, то, что сидит внутри нас, оказывает на нас более серьезное воздействие, чем мы предполагали. Надеюсь, что ты ошибаешься», — хмуро произнес Сема. «Иначе это все плохо пахнет». На этом мы закончили выяснение наших отношений, переключившись на пленного. Тот рассказал нам немного. «Да, был заказ. Да, взяли, польстившись крупной суммой. Кто его разместил? Про это он был не в курсе. Надо спрашивать у старших. Где старшие?» «Так это». На этом моменте он начал юлить. Пришлось на него слегка надавить, только аккуратно, чтобы не разбудить наших друзей. В итоге, он выдал нам все, что знал. По крайней мере, именно такой от него шел посыл, на эмоциональном плане. А на следующий день, приехал отряд от Мэла. Помимо Хигаши, он состоял из Лёни, который, насколько я помню, специализировался на молнии Хэсига, умеющего осматривать значительный кусок территории сверху. Также с ними были Иван, который умел управлять металлом и Лила. У единственной девушки в их небольшом отряде был интересный дар, связанный с иллюзиями. Тут все было неоднозначно. С одной стороны, толку от него вроде не особо много, а вот с другой, если применять его вовремя и при определенных условиях, то это прямо ракета, пушка, петарда. Особенно, если я поддержу менталом. Мы ввели прибывших ребят в курс дела. После недолгого обсуждения было принято решение разворошить всю ту клараку, которая считала себя теневым миром этого города. Да, придется запачкаться, но мы с Семой были к этому готовы. Что касается остальных, они остались охранять дом от незваных гостей. Мало ли, вдруг эти болваны решат напасть на наш дом еще раз. С собой мы взяли только Хигаши. Алекс тоже заикнулся было о том, чтобы пойти с нами, но Лина пообещала устроить ему глубокую чистку кишечника, если он смоет все результаты ее лечения в помойную канаву. Этой ночью нам пришлось побегать, много побегать, хотя это не совсем точно, учитывая, что за транспортировку отвечал я. Без этого мы бы потратили большую часть времени на перемещение по городу. И так закончили только к рассвету, когда самые ранние пташки уже начали вставать и готовиться к новому дню. Мы успели многое, но, конечно же, не все. Всякую мелочевку было решено пока не трогать, поэтому мы нацелились на ключевые фигуры. С этим-то и возникли трудности. Если смотрящих за районами мы нашли относительно быстро, то вот до самого главного так и не добрались. У меня вообще сложилось ощущение, что его не существует. Хотя у меня была и другая теория, которая косвенно подтверждалась обмолвками смотрящих и остальных крупных рыбин, связанных с местным криминалом. А считал я, что самый главный, если он, конечно, существовал, что по всем законам логики должно было быть, сидел кое-где повыше, и был не просто аристократом, а довольно влиятельным и умным аристократом. Как иначе бы у него получилось провернуть всю эту схему и ни разу в ней не засветиться? В любом случае, хоть мы и не довели дело до конца, но основательно встряхнули нижние слои этого города. Так встряхнули, что поднявшаяся муть еще не скоро уляжется. Мы же не только обозначили этому отребью их место и продемонстрировали, что с нами лучше не связываться, но и неплохо так обогатились, подчистую обчистив общаки. Бандиты почему-то не доверяли свои деньги банку. Наверное, понимали, что там сидят жулики похлеще их самих. Под конец мы даже взяли в аренду, а по факту отжали, телегу с лошадью, так как мне надоело таскать все самостоятельно. Хозяину мы, естественно, заплатили и обозначили, куда и когда прийти за своим движимым имуществом. Еще через пару дней мы договорились о встрече с графом Бригидом. На встречу пошли вчетвером. Причем прибыли мы к нему не пешком, а в красивой карете, которую приобрели на заработанные кровью и потом деньги. Причем наш там был только пот. К графу мы приехали не трапезничать и чаегонять, а обсудить важные вопросы. В первую очередь, нас интересовало поместье побольше, с закрытой территорией. Понятно, что бесхозными такие места не бывают, но всегда есть варианты так или иначе договориться с владельцами. Вот мы и решили узнать расклады, чтобы случайно не отдавить мозоли половине аристократов. По всему выходило, что варианты были, и были они разные, от банальной покупки за очень крупную сумму у одного, до возможности воспользоваться излишней азартностью другого. Еще была парочка ареста, которые владели интересующими нас поместьями чисто номинально, в то время как по факту, на их дома и земли были выданы расписки, с фиксированными датами и суммами платежа. Расписки выдавались либо банку, либо тем, кто владел необходимой суммой денег, а такими людьми оказались, кто бы сомневался, не самые добропорядочные личности. Парочка смотрящих, к которым мы заходили на огонек, и по странному стечению обстоятельств, эти расписки куда-то исчезли, после смерти этих самых смотрящих. Как оказалось, не зря мы гребли не только звонкую монету, но и все бумажки подряд. Да и глупо было не брать лежащие в сейфах документы, учитывая, что бумага тут использовалась очень редко и стоила очень дорого. Хорошая бумага, естественно, а не та низкосортная дрянь, на которой Сёма мне, в свое время, написал записку. Среди прочих бумаг, мы нашли парочку, подписанную графом. И, конечно же, мы взяли их с собой. Более того, как оказалось, в гильдию убийц поступил заказ не только на нас, но и некоторых влиятельных людей города, в том числе и на Бригида. Ты знал, что на тебе тоже разместили заказ, полуутвердительно, полувопросительно произнес Сёма. Знал, спокойно произнес граф. Выходит, ты нашими руками избавился от своих проблем. Сёма откинулся на спинку стула, не отрывая от хитрого аристократа глаз. Почему бы мне было не воспользоваться шансом? Удивился тот. Да и не предупреди я вас, кто знает, может быть, вы были бы уже мертвы. Смешно, усмехнулся Сёма. Было бы, если бы не тот факт, что в тот момент, как твой человек привел нас к их логову, они атаковали наш дом и могли причинить вред нашим невестам, слегка замешкавшись, произнес Сёма. Опоздай мы хотя бы на пару минут. Ты меня в чем-то обвиняешь? Нахмурился граф. Если бы хотел обвинить, сказал бы напрямую, не смутился мой друг. Хочу, чтобы ты услышал, не стоит пытаться нас использовать в своих целях, все друг друга используют. Такова жизнь, одними губами улыбнулся граф. Просто не делай так больше, без тени улыбки произнес Сёма, а я поддавил менталом, нагнав немного жути. Я тебя услышал, спокойно кивнул слегка побледневший Бригит. Мы отдали графу бумаги с расписками, он в ответ передал нам список поместий, за которые можно было побороться, не вызвав недовольных роптаний среди аристократов. Вроде бы вин-вин, но неприятный осадок остался. Больно ушлым типом оказался этот Бригит. И что-то мне подсказывало, что, несмотря на благодарность за спасение сына, как только мы перестанем быть ему интересными и полезными, он забудет про наше существование. Да и были у меня подозрения, что с тем списком, который он нам передал, тоже не все чисто. Вот по-любому среди них ни одного его друга или хотя бы приятеля. А вот недруги или просто те, с кем он решил поквитаться нашими руками, запросто. По дороге домой, когда мы ехали в карете, нас с Сёмой неожиданно накрыло, обоих разом. Не знаю, что видел он, но у меня перед глазами была картинка, как пахан, а я узнал его даже несмотря на то, что его лицо явно имело звериные черты лица, убил какого-то типа и поглотил его силу, а вместе с силой в него перешла часть сознания кристалла. Видение продлилось не больше 10 секунд, на которые мы просто выпали из реальности. Когда я открыл глаза, моя голова покоилась на коленях Исси. Напротив, практически в точно таком же положении, только на коленях Лины, лежал Сёма. Глаза мы открыли одновременно. И, не знаю, как насчет меня, но в глазах Сёмы я заметил отблески того безумия, которое накрыло пахана в момент поглощения чужой силы. Помимо воли, моя рука потянулась к поясу, на котором у меня висел нож. Глава 8. Я резко принял сидячее положение. Сёма поступил точно так же. Мы смотрели друг другу в глаза, и я чувствовал непонятное желание его убить. Судя по тому, что от него тянуло схожие эмоции, такое желание возникло не только у меня. Что случилось? Раздался голос Исси. Сёма, Дэн, что с вами? Присоединилась к ней Лина, переводя встревоженный взгляд Сёмы на меня и обратно. Вы чего, Сёма? С трудом произнес я, и тут, меня резко отпустило. Я прислушался к себе и понял, что желание убить Сёму не исчезло полностью, но скрылась где-то глубоко внутри. Это было очень странно, а еще пугало, я ведь действительно хотел его убить. Судя по тому, что приятель расслабился, а с его лица ушло выражение злобы, его тоже отпустило. И в его задумчивом взгляде я прочел тот же самый вопрос, который волновал и меня. «Что это сейчас такое было? Ты что-нибудь понял?» – наконец спросил он меня. «Помимо того, что мы на ровном месте чуть не вцепились друг другу в глотки», – слегка нервно усмехнулся я. «Ты что-нибудь видел?» – осторожно произнес Сёма. «Ты про пахана, и то, что он убил того парня?» – полувопросительно, полуутвердительно протянул мой друг. «Кристалл, дошло до меня. В каждом из них была часть его силы. И убив его, пахан забрал всю силу себе, как чистые. А ведь их обоих накрыло какой-то яростью, когда они оказались рядом. Как и нас только что», — кивнул в ответ Сёма. «Но если это так работает, почему мы с тобой не хотим убить друг дружку? Возможно, это звучит как бред, но может все дело в том, что мы качали ментальную защиту. Вы вообще о чем сейчас говорите?» — прервала нас Лина. «Что это было? Вы же чуть друг на друга не набросились. Все в порядке», — Сёма повернулся к ней, приобнял и мягко улыбнулся. «Просто вскрыли кое-какие нюансы нашего приключения. Вы нас напугали», — еле слышно произнесла Иссия. «Сначала одновременно потеряли сознание, а когда пришли в себя, от вас такой жутью потянуло кошмар просто. Да уж, неловко получилось. Что я могу сказать? Зато, теперь мы знаем, в чем причина». Я последовал примеру друга и тоже приобнял свою спутницу. «А это значит, что бороться с этим будет легче. Оставшуюся часть пути мы провели в тишине. Каждый думал о своем. Не знаю, как другие, а я задумался о том, что нам с Сёмой надо отправляться на поиски отмеченных кристаллом как можно быстрее, и отправляться вдвоем. Так мы хотя бы сможем постоянно отслеживать свое состояние и отношение друг к другу. Ведь где гарантии, что после длительного расставания я не стану воспринимать друга, как возможность увеличения собственного могущества? Следующую неделю мы занимались тем, что изучали переданный нам графом список. Разделившись на несколько групп, мы осмотрели поместье и даже встретились с одним из владельцев. Лично меня, в первую очередь, волновал вопрос безопасности. Прикинув имеющиеся навыки, я задумался о том, как лучше всего выстроить оборону. По всему выходило, что нам в любом случае придется искать, нанимать или переманивать к себе новых людей. Кто-то же должен заниматься всеми бытовыми моментами. Глупо заставлять, допустим, ту же Лилу готовить. Она сможет принести намного больше пользы, если брать ее с собой на переговоры, особенно те, где требуется кого-нибудь запугать. Да и с таким даром, тем более, если получится его развитие усилить, из нее можно попытаться сделать отличную шпионку. Единственные проведенные нами переговоры прошли откровенно не очень. Владелец интересующего нас поместья оказался обедневшим бароном. Вот только, несмотря на то, что он растерял большую часть своего благосостояния, раздутое самомнение и привычка смотреть на всех свысока, чей титул ниже его, никуда не делись. Поэтому он сперва промариновал нас практически час, вынудив дожидаться, пока он соблаговолит почтить нас своим присутствием. После того, как он узнал о нашем интересе к своему имуществу, то озвучил явно завышенную сумму. При этом смотрел еще так насмешливо, что у меня возникло практически непреодолимое желание двинуть ему по его аристократической физиономии. Я сдержался, пусть это и потребовало от меня кое-каких усилий, а ведь не будь со мной Исси, которая явно создавала впечатление благородной дамы, он бы со мной даже разговаривать не стал. Что ж, отнесемся к этому, как к опыту, пусть неприятному, но необходимому. Зато теперь я примерно представлял, что мы можем ожидать от всей этой братьи, и что-то мне подсказывало, что часть вопросов точно придется решать силовыми методами. На 10-й день, после нападения на наш дом убийц, в дверь нашего дома постучался отряд из 10 человек. Одним из них был Химарт, который, вроде как, был начальником стражи у нашего юного барона. Оказалось, что таким образом Мел решил убить сразу двух зайцев, усилить наше представительство в городе и предоставить нам людей, которые бы могли доставить ему от нас сообщение. Химарт поделился с нами новостями. Оказалось, что мы не зря тут изыскивали варианты расширения. К нашему замку вышло несколько групп людей и попросились под руку владетеля. Все они были из числа беженцев, которых согнали со своих земель орки. Несмотря на то, что зеленые отморозки, вроде как, вернулись обратно на свою территорию, Люди не спешили возвращаться на свои земли, опасаясь повторного набега. В общей сложности количество людей увеличилось больше, чем на сотню. По всему выходило, что в ближайшее время нас с Иссией ожидает поездка в замок. Надо будет с ней посетить все поля, принадлежащие нашему отряду, и попросить ее слегка с ними поработать, чтобы увеличить качество и количество урожая. Новость о новых людях подтолкнула меня к мысли, где можно поискать пополнение. На самом деле все лежало на поверхности. Нам даже не придется сильно заморачиваться. Хотя нет, заморочиться все-таки придется. Как минимум, чтобы убедиться, что нас не кинут. Я изложил свои мысли нашей группе, и они согласились, что, действительно, можно попробовать набрать нужных людей в пригороде, который продолжал разрастаться. Учитывая высокую конкуренцию и низкие условия жизни, набрать персонал будет не проблема. Вот только куда их вести, все-таки, как показала жизнь, мне сложно прощать людей. Вот и беседа с заносчивым бароном все никак не шла у меня из головы. В итоге я не удержался и попросил Алекса незаметно ночью подкинуть ему в спальню сообщение, где я написал, что сумма в 10 тысяч золотых за его поместье явно завышена. Наш диверсант мало того, что без проблем справился со своим заданием, так он еще решил остаться и посмотреть на реакцию барона, когда тот с утра проснулся и увидел на подушке листок с сообщением. От немедленного сбора отряда и нападения на нас его остановило второе сообщение, которое Алекс спешно начеркал на том же самом листке, который барон скомкал и бросил на пол. Алекс просто дождался, когда взбешенный и напуганный барон выскочит из комнаты и написал всего два слова: «Не надо». Искушать судьбу дальше он не стал и незаметно покинул территорию поместья, вернувшись к нам. Однако, напоследок успел отметить, что поднятый по тревоге отряд воинов вернулся на место. Я отправил одного из бойцов обратно к мылу с письмом. В нем я кратко описал все, что с нами случилось за прошедшее время и поделился планами на будущее. А потом мы решили не тратить время и начали действовать. И начать решили с аристократа, который любил азартные игры. Первым делом мы вычислили заведение, куда он постоянно ходил. Потом изучили правила его излюбленных игр. Таких оказалось всего две. Первая чем-то напоминала кости, вторая – карты, вот только вместо пластика там использовались деревяшки. Суть первой заключалась в том, чтобы выкинуть как можно большее количество очков. Правда, там была немного запутанная схема с числовыми значениями, когда четыре двойки, выкинутые одновременно, били две шестерки. Во второй игре надо было складывать комбинации, опираясь на выложенные на стол в открытую карточки дощечки и те, что были у тебя на руках. Насколько сильно я терпеть не могу азартные игры, но идти пришлось мне. Мы решили, что умение считывать эмоции и влиять на людей даст мне значительное преимущество перед остальными. Это наше дело затянулось на несколько дней. Даже несмотря на то, что я засветил крупную сумму денег, пускать меня в высший круг никто не собирался. Пришлось немало попотеть, зарабатывая себе авторитет. Однако мои усилия не пропали даром, и удачливым игроком, который играет по-крупному, вскоре заинтересовались. Неудивительно, учитывая, что в основном все они друг друга так или иначе уже знали. А тут новая кровь, молодой, горячий и богатый. И плевать, что без титула. Может, сынок какого-нибудь аристократа из другого города, пожелавший сохранить инкогнито. С богатеями пришлось играть аккуратнее, иногда даже специально сливаясь, имея сильные комбинации и играя агрессивно со слабыми. Я постарался создать такой образ богатенького дурочка, от которого не стоит ожидать ничего эдакого. Однако, даже так, я не собирался тупо сливаться и умудрился даже заработать, но так, что окружающие восприняли это скорее, как удачу, чем мое мастерство. Пока я играл, пытаясь заинтересовать нужного мне человека, умудрился нарваться на профессиональных катал. Они с чего-то решили, что было бы неплохо обчистить до нитки богатенького дурилу. Вот только, неожиданно для них, жертва превратилась в охотника. А ведь у них были все шансы выиграть все мои деньги, так как они использовали слабенькую магию иллюзий. Здесь, наконец-то, смогла показать себя во всей красе Лила. Самое забавное, что она накладывала свои иллюзии не на мои деревяшки, а на карточки шулеров. Где-то она убирала их иллюзию, где-то накладывала свою. Причем делала это настолько изящно, словно всю жизнь этим занималась. Мне же было очень смешно наблюдать за тем, как эти придурки пыхтят, психуют, ничего не понимают, но продолжают играть. И все дело в том, что я постоянно транслировал им мысли, что перед ними сидит полный валенок, которого они вот-вот обыграют. Не обыграли. Наоборот, проиграли мне крупную сумму. Когда они уходили, я ощутил направленную в мою сторону концентрированную злобу. Эти типы явно не собирались оставлять все, как есть. И уже на следующую ночь, когда я занимался тем, что обрабатывал нашего клиента, когда меня все-таки пригласили сыграть за стол с крупными ставками, эти неудавшиеся мошенники решили залезть к нам в дом. Да не одни, а прихватив с собой друзей. Что можно сказать, помянем. Мы и до этого всегда оставляли кого-то сторожить ночной покой остальных, а после моего предупреждения удвоили внимание. Мошенники, прикрытые иллюзией, пробрались в дом через заднюю дверь. Вот только стоило им закрыть за собой дверь, как в каждого из них устремился небольшой электрический заряд. Леня не стал с ними церемониться и долбанул наверняка. 10 секунд конвульсивных подергиваний, похожих на шаманские пляски, и несостоявшиеся грабители были обезврежены. Дальше последовал допрос, после которого эти типы покаялись во всех своих грехах, а Хигаши, Алексеевон, в сопровождении пятерки бойцов, прогулялись до базы этих шулеров. Так мы стали богаче на 50 золотых и получили на руки долговых расписок еще на 3. Я же в это время занимался тем, что продолжал корчить из себя удачливого игрока. Я решил не затягивать и постоянно играл по-крупному. Постепенно осторожные игроки отсеялись, и нас осталось 3. Я, интересующий меня аристократ и еще один серьезно выглядящий тип. Вот последний вызывал у меня смешанные чувства. Помимо интереса и пренебрежения, от него тянуло скрытой угрозой. И чем больше он проигрывал, тем сильнее я это ощущал. В итоге, в какой-то момент, к нему подошли и куда-то позвали. Он доиграл партию, в которой я все-таки решил ему немного поддаться и слил, несмотря на неплохой расклад у себя на руках. Странно, но от выигрыша он почему-то разозлился еще сильнее, хотя при этом он довольно улыбался. Мутный тип. А дальше началась бойня. Я все больше усиливал ментальное давление, разжигая в своем противнике азарт. При этом я не забывал хвалить его, списывая свои победы на удачу, которая, как известно, дама капризная и в любой момент может сделать ручкой. По итогу этот барон, который, похоже, окончательно утратил связь с реальностью, сам предложил мне отыграться, сделав ставкой свое имение. Я для вида поломался, но в итоге согласился. Спустя 30 минут я вышел из этого игорного дома, сжимая в руках бумаги, подтверждающие мое право на особняк азартного барона. Пара людей Химарта загрузила в подогнанную телегу выигранные деньги. Следом туда залез и я. Внутри уже находился Сёма и Иван, оба вооруженные и готовые к любым неприятностям. «Как думаешь, нападут?» – спросил меня Сёма. «Скорее да, чем нет», – устало ответил я. «Все-таки последние дни меня основательно вымотали. Хотя были и плюсы. Постоянное использование ментала привело к тому, что мой уровень владения и контроля явно повысился. От монотонного постукивания копыта мостовую и покачивания кареты, я не заметил, как задремал. Вот только внезапно взвывшее чувство опасности моментально развеяло всю сонливость. «Нападение!» – закричал я, даже не думая о том, что будет, если мои опасения не подтвердятся. Однако, забарабанившие в следующую секунду по карете арбалетные болты, крики боли и ржание раненых лошадей, подтвердили, что кричал я не зря. Глава 9. Стоило нам выскочить из кареты наружу, как мы сразу же увидели нападающих. Их было 20 человек. Они перекрыли нам как дорогу впереди, так и путь к отступлению. Продуманные гады. Пока их арбалетчики перезаряжали свое оружие, остальные побежали к нам, видимо, желая добить наших раненых людей. Они, к слову, были живы. Чего не скажешь о лошадях. Бедные животные приняли на себя основную массу снарядов и не пережили этого. «Прикройте!» — крикнул Сёма, бросившись навстречу нападавшим. «Не знаю, кто их послал, но они явно были не в курсе, что имеют дело с одаренными. Умирать они начали, когда до Сёмы им оставалось еще 3 метра. Жуткие, должно быть, ощущения, когда твои товарищи по оружию, что только были рядом, вдруг начинают умирать без видимых на то причин. Видя, что у Сёмы все в порядке, и помощь ему не требуется, мы с Иваном переключились на тех, кто набегал со спины. Тут я в большей степени рассчитывал на нашего металлиста, так как сильно потратился за ночь, и он не подвел. Я сперва даже не понял, почему бежавшие к нам типы внезапно повалились на землю, оглашая ночной город истошными криками. Да и не до этого мне было. Стрелки успели перезарядить арбалеты и дали в нашу сторону очередной залп. Пришлось отводить болты в сторону, учитывая, что я, в отличие от ребят, был без брони, и любое попадание могло привести к моему ранению. За спиной раздались крики, но быстро затихли. Эван, не обращая внимания на валяющихся на брусчатке бойцов, переключился на стрелков. Иронично, но он убил их же оружием. По одному арбалетному болту в горло, и стрелков можно больше не опасаться. «Долго возитесь», — раздался голос Семы. «С этими что делаем?» — он кивнул на раненых. «Парочку надо взять для допроса, остальных в расход», — устало протянул я. Как-то я слегка не рассчитал свои силы и сейчас чувствовал себя, словно выжатый лимон. Моих сил, после того, как я просканировал окружающее пространство на предмет незамеченных нами противников, с трудом хватило на то, чтобы подхватить наших раненых бойцов. И, судя по их ранам, нам стоило поспешить, чтобы донести их до Лины живыми. Убедившись, что все в порядке, и больше врагов нет, мы двинулись к нашему дому. Мои силы закончились, когда до дверей оставалось 5 метров. Я опустил потерявших сознание бойцов на брусчатку и плюхнулся рядом с ними. Нас заметили, и из дома выбежал отряд бойцов. Они моментально взяли всю улицу под контроль и, подхватив раненых, быстро занесли внутрь. Мне тоже помогли подняться, и я, ковыляя, как старый дед, последовал вслед за остальными. С нашим появлением, несмотря на поздний час, в доме сразу же началась суета. Первым делом Лина осмотрела меня и, убедившись, что помирать в ближайшее время я не собираюсь, занялась ранеными. Я же наконец позволил себе расслабиться и не заметил, как отрубился. Утром мне рассказали, что после допроса пленных они нанесли визит заказчику. Им оказался один из аристократов, который был в игорном доме и видел, как я выиграл крупную сумму. Он с чего-то решил, что сможет безнаказанно меня ограбить, тем более, что моя охрана была довольно малочисленной. Ребята, взбешенные этим нападением, особо не церемонились. Сперва они вообще хотели его убить, но потом все же пощадили, правда сломав ему все пальцы на левой руке. Убедившись, что урок усвоен, они вернулись домой, прихватив с собой, в качестве компенсации, содержимое найденного сейфа. Уже к обеду следующего дня, мы стояли у ворот выигранного мной поместья. Вот только охрана почему-то не спешила впускать нас на территорию. Пришлось Ивану продемонстрировать свою силу, смяв замок и распахнув железные ворота. Охранники барона намек поняли правильно, и бросаться на нас с оружием не стали. Тем не менее, к дому мы подошли в окружении пары десятков вооруженных бойцов. Да и у самого дома нас уже ждало еще столько же. «Что вы себе позволяете?» — закричал вышедший на крыльцо пьяный в усмерть должник. «Проваливайте с моей земли!» «Позвольте, барон», — с усмешкой произнес я. «Но это больше не ваша земля и не ваш дом. Забыли?» Я потряс в воздухе его распиской. «Ты меня обманул!» Он обвинительно ткнул в меня пальцем, при этом покачнувшись так, что еле устоял на ногах. «Ты мог уйти в любой момент», — поморщился я, признаваясь самому себе, что сейчас я не то, что кривлю душой, а откровенно лгу, как это сделали другие. «Но ты предпочел пойти до конца. Вышвырните их», — приказал он своим людям. «Ты совершаешь ошибку», — покачал я головой в ответ на его слова. «Твои люди просто бессмысленно погибнут». «Я сказал, вышвырните их», — закричал барон, повинуясь его приказу. Сразу 5 арбалетчиков подняли свое оружие и нажали на спусковые скобы. Однако, мои люди даже не дернулись, спокойно глядя на зависшие в 1 метре от них болты. Если после такой демонстрации он не сдаст назад и продолжит давить, придется нам все же применить силу. Мы уже было приготовились к драке, глядя на шагнувших в нашу сторону людей барона, как на сцене объявились новые действующие лица. Я бросил быстрый взгляд в сторону шума и увидел забегающих в ворота стражников. Интересно, откуда они тут появились, да еще так вовремя. Люди барона тоже не спешили атаковать, переводя взгляд со стражи на барона, а потом на нас и так по кругу. Пьяный аристократ появлению стражи не удивился. Все-таки, похоже, что это его рук дело. И хорошо, что дело не дошло до драки. Уверен, что нас бы просто повязали, не слушая наших аргументов и возражений. «Что здесь происходит?» — закричал на ходу их главный. «Приветствую, уважаемый стражник», — начал я благожелательным тоном. «Этот человек отказывается покинуть наш дом. Это мой дом», — заорал барон, брызгая от возмущения слюной. «Вчера ночью он проиграл мне его. Вот бумаги». Я продемонстрировал расписку барона, не спеша отдавать ее в руки стражнику. Мало ли, вдруг они заодно И это такой хитрый ход, чтобы выманить у меня документы и уничтожить их. Я это не в моей власти, решать такие вопросы, произнес стражник, а барон громко хмыкнул, услышав его заявление. Вам придется проследовать к судье, он во всем разберется. Я не собираюсь никуда ехать, бесцеремонно перебил стражника барон. Еще не хватало ехать куда-то, чтобы разобраться с этим безродным. Просто задержите его, вы выделите нам людей, чтобы они проводили нас к этому судье, даже не посмотрев в сторону барона, спросил я. Да, следуйте за мной, кивнул скривившийся стражник. Когда мы вышли с территории поместья, стража моментально заняла позицию спереди и позади нашего отряда. Боятся, что мы сбежим. Напрасно. Я намерен решить этот вопрос. Зря что ли так напрягался и проворачивал всю эту схему. Проследи за этим алкашом, тихонько шепнул я Алексу. Наш диверсант молча кивнул и, выбрав подходящий момент, просто растворился в толпе. Судя по отсутствию какой бы то ни было реакции со стороны наших конвоиров, никто из них этого не заметил. К судье мы сразу не попали. Пришлось ждать пару часов. Всех нас не пустили, пришлось мне идти одному. Остальные остались ждать меня в приемной для посетителей в компании стражников. Общение с судьей у нас не задалось. Он изначально был какой-то недовольный. Наверное, не особо жалует простолюдинов. Другого объяснения у меня нет. Однако, после осмотра расписки и изучения оттиска печатки барона, он был вынужден признать мои притязания законными. Вот только, с какой-то стати, дал моему должнику целых 10 дней на то, чтобы покинуть поместье. Я попытался спорить, напирая на то, что за это время барон может причинить уже моему имуществу существенный ущерб. Однако судья был непреклонен и в итоге распорядился выгнать меня из здания суда. Пришлось стерпеть, иначе, чувствую, меня бы просто бросили за решетку. Тем не менее у меня получилось выбить с него подтверждающий его решение документ.